Конечно же, о прибытии повелителя вскоре узнает весь город. Миллионы паломников со всех уголков города и близлежащей агломерации устремляются к центральной площади. Некоторые рыцарши, видя, что их владыка нисколько в них не заинтересован, справедливо предполагают, что ему нравятся девушки помоложе. Этот слух в мгновение ока доносится до всех заинтересованных лиц, и дамы первого поколения последовательниц, хотя и немного расстроены, но не сильно переживают на этот счет. Они тщательно наряжают своих дочерей или даже внучек, чтобы те служили своему богу. Обливаясь холодным потом из-за обрушившегося на него со всех сторон энтузиазма вполне себе привлекательных женщин и девушек, Макс произносит воодушевляющую речь и уходит с площади, дабы спрятаться в подготовленной для транзакций зоне. Когда он замечает, что многочисленные барышни пытаются подвести к нему для знакомства 10 или даже 5-летних малышек, он ускоряет шаг и едва ли не пускается в бега, как быстроногий испуганный олененок. Благо, несколько подземных складов, соединенных вместе, теперь являются запретной зоной. Только допущенные до работы сотрудники имеют право заходить в эту зону. Не только женщины, но и мужчины. Обстановка здесь более формальная, и пару дней Макс приводит все в порядок, дабы более не попадать в каверзную ситуацию излишне теплой встречи первых дней. Он отвергает просьбы об аудиенции от многочисленных руководителей города и рекомендует им обратиться к непосредственному начальству. Сам же с помощью нескольких студенток и мастеров механики собирает портал. Для активации портала используются энергетические кристаллы Стилема. Вскоре в его центре загорается портальный круг. Этот портал отличается от того, что связывает нас с цивилизацией механоида, как бы вскользь замечает молодая девушка, уже ставшая мастером механики, глядя на металлический треугольник со сверкающим кругом в центре. Потому что на другой стороне находится не цивилизация механоида, с многозначительной улыбкой отвечает босс. Я нашел нового торгового партнера. Какие-то условия в торговле будут лучше, какие-то хуже. Но в целом это позволит нам более гибко решать насущные проблемы. Кристаллы подготовлены? Да, повелитель, отвечает девушка-мастер, и по ее команде пара адептов подтаскивают небольшой ларь. Всего она заранее приготовила несколько деревянных коробок разного размера, и адепты принесли самую большую из влезающих в портальный круг. Дождавшись указания владыки, адепты засовывают ларь в круг, после чего начинают загружать в него ящик за ящиком, полные кристаллов. Вскоре из первой аналогичной зоны для транзакций прибегает курьер с запиской в руке. Марина, имеющая урезанный доступ к личной системе, сообщает, что в системе появилась новая вкладка, а также счет с новой валютой, именуемой супермонетой. Главная жена сразу же заказала в новом магазине партию порталов большего размера. Макс приказывает остановить загрузку, и через минуту из круга выдвигается ящик с деталями для порталов большего размера, который тут же подхватывают логисты. В общем-то, принцип сборки порталов вовсе не сложный. С этим может справиться и адепт механики. Пройдя небольшой тренинг, руководители баз, адепты и логисты подхватывают коробки, полные деталей, и под серьезной охраной отбывают в отдаленные, но достаточно развитые регионы фабрики Максове, где в будущем планируется установка порталов. Хотя они не могут провести больше времени со своим владыкой, все воодушевлены новой возможностью для торговли. Дефицитных товаров, доставляемых через портал механоида, слишком мало. Страна развивается стремительно, и ресурсов никогда не бывает в достаточном количестве. С родной планеты владыки регулярно поставляются нужные детали и компоненты, однако, цивилизация механоидов взимает слишком высокую цену за каждую транзакцию. Ежемесячные поставки весьма ограничены. На первой транзакционной базе, тщательно спрятанной внутри высокой горы и находящейся под серьезной охраной, собирается первый крупный портал. Подобные ему будут установлены и в других точках. К этим базам ответственные сотрудники будут подвозить энергетические кристаллы и магнитную руду. Сам бог машин и механизмов призывает своих последователей отправить побольше кристаллов на ту сторону, а также ускорить их добычу. Естественно, все присутствующие высшие руководители клятвенно заверяют, что расшибутся в лепешку, но добудут больше кристаллов. Проведя в работе всю ночь, не только следя за отправкой тонн кристаллов, но и читая многочисленные отчеты и лично проверяя некоторые важные производства, Макс, конечно, чувствует некоторую усталость, однако, все еще полон энергии. Он вполне может пережить несколько дней без сна и отдыха, но нелепая случайность заставляет его серьезно задуматься о дальнейшем пребывании на планете. Глава 439. Отлучившись по нужде, и естественно, не сказав горячим последовательницам, что их божество все еще испытывает тривиальные потребности, из-за чего ему пришлось инкогнито добираться до уборной, Макс, как можно было догадаться, потерялся. Подземная наполовину военная база слишком огромна, чтобы держать в уме все ее этажи и переходы. Его эскорт ждет владыку в другом месте, а спрашивать дорогу у случайных прохожих как-то неудобно. Первая его мысль – это взглянуть в нижний правый угол, чтобы вызвать мини-карту. Естественно, никакой карты там нет. Макс так крепко свыкся с интерфейсом, что периодически пользуется им и в своем собственном здании на Земле. К тому же, он редко выходит на люди без шлема виртуальной реальности. И эта редкая возможность почувствовать себя обычным человеком оставляет Биг Босса полностью безмолвным. Благо, что у него достаточно развитый мозг из-за генной сыворотки и регулярных упражнений и тренировок. Какое-то время он блуждает по коридорам, пытаясь ухватиться за знакомую обстановку и найти нужный маршрут. И вот, проходя мимо одной из больших лабораторий, лидер гильдии слышит несколько девичьих голосов. «Роза, ты видела нашего господа вчера на площади?» – спрашивает у коллеги девушка лет 16 с пепельно-серыми волосами. При этом она ловко управляется с несколькими колбами, в которых булькают странные жидкости ядовито-ярких цветов. «Лили, ты еще спрашиваешь?» – ухмыляется длинноволосая брюнетка, максимум на пару лет старше. «Мама протащила меня по эвакуационному тоннелю, там на страже стояла ее ученица. Я видела господа, прямо как тебя сейчас. Вот везучая!» – раздается в лаборатории многоголосица. Дюжина работниц в коротких белых халатах смотрит на свою коллегу со смесью восхищения, зависти и ревности в глазах. «Скажите тоже!» – удрученно вздыхает Роза. «Там было столько разных девиц, и каждая хотела прикоснуться к нему хоть пальцем, хотя бы к подошве его обуви. Я сама лично видела, как студентка органической химии из соседнего отдела ударила свою коллегу, чтобы схватить камень, выкатившийся из-под ног господа. Только наличие рыцарей уберегло вчера площадь от массовой драки. Говорят, что этой ночью несколько групп верующих пришли на площадь и сковырнули мостовую, дабы забрать камни, по которым прошелся владыка. Кафедру, за которой он выступал, с завтрашнего дня выставит в музее. Скажи, а какой он вблизи?» – неожиданно спрашивает другая девушка. «Великий», – задумчиво отвечает Роза. «Конечно, он высок, хотя он спустился к нам в аватаре. Говорят, что его реальное тело выше. Есть мужчины из некоторых рас, чей рост превышает 2,5 метра. Но в Господе сразу же чувствуется могущество, даже в фальшивом теле. Он невероятный и сильный. Но это не главное, от него исходит такая всеподавляющая аура и мощная харизма, что порой становится трудно дышать, если Господь позволяет себе притворно прогневаться. А когда он улыбается, тебя словно окутывает теплое воздушное одеяло. Это непередаваемое ощущение. Я слышал от студентки биологии, что живые существа с высоким жизненным потенциалом создают вокруг себя особое энергетическое поле», задумчиво произносит одна из коллег. «Например, драконы Стилема. С точки зрения одной лишь физики, даже если их тела могучие и крепкие, они должны быть чрезвычайно медленными. Тем более, они не должны иметь возможность летать при таких размерах и крепости костей и мышц. Однако, многие ученые считают, что особое окружающее их поле влияет на их собственный вес, либо на гравитацию в пределах их тела, что по сути то же самое. Из-за этого тела драконов все еще проворные и достаточно легкие для полета, несмотря на высокую плотность тела. Как ты можешь сравнивать этих уродливых рептилий с нашим богом?» — возмущается Лили. «Я не сравниваю», — качает головой девушка в очках, — «и не ставлю их в один ряд. Я просто предполагаю, что жизненный потенциал нашего бога настолько велик, что он может влиять на окружающую реальность одним лишь изменением своего эмоционального фона. Как бы то ни было», — слово вновь берет Роза. «Для нас, обычных студенток, прикоснуться к нашему Господу будет сложно. Он отказал в приеме руководителям города и допустил к себе лишь нужных ему сейчас сотрудниц. Я слышала, что руководство ранее скрывало от других лидеров нисхождение к нам владыки, но теперь они рассылают посыльных в разные города и крепости, чтобы призвать больше лидеров первого поколения, которые были лично воспитаны всеотцом. Они надеются, что первое поколение последовательниц сможет повлиять на настроение владыки, и он позволит провести банкет в свою честь. Так вот почему сегодня в лучших бутиках города Аврал с самого утра, с интересом спрашивает одна из девушек. «И как ты попала в модный бутик с утра пораньше?» — ухмыляется Лили. «А я и не попадала», — смеется собеседница. «Я просто проходила мимо и видела очередь. Кстати», — восклицает кто-то, — «а не раскупит ли эти дуры все платья еще до начала банкета?» «Точно». Роза будто бы получает прозрение. «Нам нужно спешить». Все сотрудницы лаборатории, не сговариваясь, останавливают горелки, центрифуги и разные другие механизмы, утилизируют или просто оставляют на столе реагенты, на скорую руку чистят рабочие места и выбегают из лаборатории. К счастью, товарищ Макс очень умен и сообразителен, он успевает забиться в темный угол, и девушки пробегают мимо него. Вместе с тем, он чувствует мурашки размером с лошадей, бегущие по его коже, а также давление в нижней части спины. На Стелиме у него нет специально организованной охраны и пресс-службы, как на Земле, которые уберегают его от участи быть растерзанным фанатами, и на этой планете с ним пытаются сблизиться не просто разгоряченные фанаты, а повернутые на всю голову фанатики. Дальнейшее пребывание здесь становится несколько опасным. Маленькие девочки, которые в свое время называли его папой или даже катались на его плечах, за прошедшие десятилетия сильно повзрослели, и даже те из них, кто с помощью магии или генных сывороток сумели замедлить взросление или старение своих тел, выглядят лет на 25, не меньше. Линии выпуклости их тел сейчас весьма приятны мужскому глазу, но Макс, не настоящий бог, он никак не сможет выдержать сладострастный энтузиазм миллионов поклонниц, даже будь у него такое желание. Не разбирая дороги, Биг Босс по наитию возвращается в свой кабинет, в котором некоторое время прячется от подчиненных. Еще несколько часов он готовит серию указов и приказов, которые скрепляет своей подписью и печатью. Затем созывает совещание высших руководителей, озвучивает приказы во всеуслышание и стремительно отчаливает, бросив дорогущий аватар на произвол судьбы. Вполне возможно, что из него сделают чучело для музея. Следующим утром к городу подлетает высокоскоростной истребитель-штурмовик последнего поколения. В его днище открывается бомбовый люк и сбрасывает рыцаршу в уникальном белоснежном механогидравлическом доспехе с полосами кроваво-красного цвета, лежащую на летающей доске. Она встает на доску в полный рост и летит к шпилю центральной башни. С того момента, когда Арха получила известие о нисхождении на Стелим ее отца, девушка не спала, слишком перенервничала из-за волнения о предстоящей встрече. Практически сутки она провела в своем бронекостюме, но сейчас Арха не думает о том, как выглядит, и насколько дурно от нее пахнет. Она хочет встретиться с ним. Сколько лет прошло со дня последней встречи, волнение и надежда переполняют ее. Не снимая костюма и корректируя свое направление на поворотах реактивными двигателями, установленными в латах на руках и ногах, рыцарша стремглав бежит по коридорам правительственной башни прямиком к его кабинету. Конечно, бегать в здании правительства в полном рыцарском доспехе не принято, но кто остановит женщину с самой большой властью в стране? Таких идиотов не нашлось. Вот только, она все равно опоздала. Даже кресло, на котором он сидел, уже давно остыло. Сердце Архи защемило от боли и обиды, горькие слезы потекли по ее щекам. Вернувшись на землю, Макс сначала хватается за телефон, чтобы узнать, что изменилось в интерфейсе. После принятия товара на другой стороне в личной системе появляется новая валюта, системные супермонеты, и открывается новая вкладка в магазине, где на эти супермонеты можно купить много чего, от оружия и инструментов, до технологий и уникальных минералов. В новом магазине, кстати, продается сыворотка 7-го уровня, которую невозможно купить на обычные монеты. Когда Макс только попал на 6-й пласт и добился определенных успехов, система механоида открыла ему возможность покупки сыворотки 6-го уровня. Вслед за этим в магазине личной системы появилась улучшенная версия такой сыворотки. Была только одна проблема – слишком дорого. Однако, после сравнения текущих цен на различные ресурсы и товары Макс и высшие руководители гильдии приходят к одинаковому мнению – в супермагазине можно купить сыворотку 4-го, 5-го и 6-го уровня дешевле, чем в обычном, если считать в ресурсах, доступных цивилизаций Земли. И это очень хорошо. Конечно, лучше всего научиться производить такую сыворотку самостоятельно, но это дело будущего. Несколько дней спустя, 5 крупных порталов, полученных через первый, один за другим начинают работать. Арха лично прислала записку, в которой пообещала, что проследит за выданным фабрике заданием. В письме также много всякой романтической чуши, которую Биг Босс на автомате отфильтровывает в своем сознании. Главная последовательница просит, чтобы он предупредил ее, когда в следующий раз соберется посетить их планету. В общем, новые порталы теперь работают в штатном режиме, и подданные на Стилиме активно отправляют древним энергетические кристаллы и магнитную руду. Все поставки преобразуются в супермонеты личной системы. Гильдия и Надежда уже давно достигнут максимум в получении ОС цивилизации механоида за кристаллы и руду. Все, что отсылается сверх квоты, оплачивается почти бесполезными для гильдии энергонами. То, что можно купить за энергоны, уже не так уж нужно землянам. Лучшие вещи продаются в системе только за очки заслуг. Конечно, энергоны можно использовать для строительства, логистики и много чего еще, но Макс уже ведет Республику Надежда по пути независимости. По мере возможности, гильдия и граждане должны пользоваться внутренними услугами, а не полагаться на энергоны. Так получилось, что излишки кристаллов и руды последователи бога машины и механизмов долгое время складировали на тайных базах в разных уголках Стилима, и теперь их можно использовать. Плюс, конечно, зерно, фрукты и овощи, мясо и вода также отправлены древним, в обмен на всякие ништяки с той стороны. Ядро планеты Механоид. Главная база клана Ле. Молодой светловолосый мужчина в слегка поношенной одежде и старой сумкой, перекинутой через плечо, на максимальной для него скорости бежит по улице с зажатым в руке письмом. Он уже тяжело дышит, но настаивает на том, чтобы поддерживать темп. Время от времени на его пути попадаются прохожие, которые ругаются на парня, но ему все равно. Он уклоняется от встречных людей и перепрыгивает через антигравитационные тележки или разложенные прилавки. Город, окружающий его, впечатляет своей уникальностью и пестростью. Ветхие каменные или даже деревянные лачуги, кое-как прикрытые листами жести от ветра и дождя, перемежаются с высокими зданиями из стекла и стали. Правда, многие из небоскребов заброшены, либо используются только первые несколько этажей. Город базы Леотте, как и практически каждый нынешний город Ядра, испытывает постоянную нехватку энергии и металлов. Оттого во многих древних зданиях тысячелетиями не было ремонта, и устройства былых эпох пришли в негодность. Да, и жрут они прорву энергии, тогда никто не экономил такую дармовую вещь, как электричество. В большинстве небоскребов, построенных в стародавние времена, лифты уже давно отключены, как и коммуникации. Только бездомные бродяги живут на чуть более высоких этажах, где нет ни света, ни воды, ни тепла. Подростки-экстремалы многократно пытались добраться до верхних этажей на своих двоих, исключительно по лестнице. Но за последнюю 1000 лет это не удалось никому. Ходят слухи, что где-то на верхних этажах, скрываясь в облаках, богачи живут довольно вольготно, предаваясь богомерзким развлечениям. Но попасть туда можно только на летательных аппаратах полувоенного образца. Кстати, еду и энергетические ячейки туда доставляют также по воздуху. Многие задаются вопросом, почему доставлять людей и грузы туда на летательных аппаратах возможно, а отремонтировать лифт – нет. Впрочем, Левит Аракпамир, как посыльный в отделе логистики, хорошо знает, почему. Хотя на внешних пластах планеты металлов ну просто завались, система механоида позволяет переместить в ядро сущие крохи от добываемых экспедициями ресурсов. 99% и более добычи остается все на тех же внешних пластах, и из них автоматические фабрики, размещенные там же, создают технику, оборудование, оружие и роботов-аватаров. Лишь только 1% добычи экспедиционные силы могут телепортировать в ядро, уплатив за это значительную сумму. У древних, как сами себя называют жители ядра, в системе механоида имеются собственные очки заслуг, начисляемые по схеме, отличной от таковой у игроков. ИОС древним система не выдает ни за какие достижения, кроме непосредственного уничтожения угроз, прибывших извне. Последние тысячелетия такими угрозами считаются цивилизация разумных роботов и цивилизация гонмов, то есть необходимых для ремонта ресурсов у города действительно мало, и только единицы могут в полной мере пользоваться благами цивилизации. Причем, жители ядра хотя и могут получать какие-то ресурсы с пластов, но система, точнее потомки великого предателя, не дают древним возможности исследовать планеты за пределами механоида. И без уникальных ресурсов из внешнего мира, а также достаточного количества энергии многие технологии их цивилизации деградировали. И раз нет смысла изучать эти технологии, получение образования также было усечено. Со временем это вылилось в то, что подавляющее большинство жителей учатся только читать и писать на элементарном языке, но не имеют познаний в медицине, механике, физике, биологии, социологии и так далее. То есть, практически во всех естественных и гуманитарных науках, только элиты получают относительно полное образование по современным меркам. Хотя, конечно, если судить по архивным сводкам, нынешнее образование университетского уровня, получаемое выдающимися представителями золотой молодежи, находится, в лучшем случае, на уровне средней школы в древние времена. Вот так и получается, что бродяги, у которых дома нет не то, чтобы стиральной машины, но и даже электрического чайника, таскают свое барахло за собой на антигравитационных тачках, а очищенные в специальных боксах фрукты, выкладывают на простой деревянный прилавок. Какие-то сельскохозяйственные угодья обрабатывают андроиды, на иных можно заметить различные комбайны, а на третьих крестьяне пристегивают к механическим лошадям деревянный откидной плуг и толкают его ручками. Высокие технологии и немытые тела, летающие машины и велосипеды, капсулы, продлевающие жизнь, и травники с тремя классами образования, внешнему наблюдателю обычный город Ядра покажется пребывающим в полном хаосе. Глава 440. Лепомир, наконец, добегает до нужного ему места. Он достает из кармана сумки брелок и нажимает на него. Откуда-то сверху, этажа с 15-го, опускается металлический трос с жестяной платформой на конце. Парень хватается за ручку на тросе, приделанную чуть выше его головы, и нажимает на брелок еще раз. Трос тянет платформу и молодого человека на ней вверх к искусственно наращенному к зданию балкону. Балкон выступает далеко от стены и достаточно широк, чтобы в нем поместилась стандартная жилая комната. Менее чем через минуту импровизированный лифт втягивает своего пассажира внутрь круглого отверстия, которое сразу же закрывается под платформой. Курьер спрыгивает на паркетную площадку ловким и отточенным движением. «Памир, дубовая твоя голова!» Слышится откуда-то с кухни молодой женский голос. «Сколько лет я увещеваю тебя надевать страховочный трос? Ты хочешь навернуться? Ей-богу, ты дождешься того дня, когда я вышвырну тебя вон. Виноват, барышня Лерюр!» Без доли смущения в голосе отвечает молодой парень. Впрочем, он опускает голову вниз, но это скорее дань этикету, а не выражение сожаления. «Черт с тобой!» Девушка с седыми волосами в коротких шортах-фонариках и миниатюрной ветровке с капюшоном с длинными рукавами, но открывающий пупок, выходит из кухни, держа в руках бутерброд с чем-то похожим на колбасу и синей керамической чашкой с дымящейся черной жидкостью. «Поведай мне, зачем пожаловал?» «Барышня Лерюр, вас срочно вызывают на базу логистики», — воодушевленно вещает парень, протягивая письмо. Лебовина выхватывает конверт, остро заточенным ногтем на мизинце вскрывает его и пробегает глазами по распечатке. Она приходит в еще большее возбуждение, чем курьер, когда доставлял письмо сюда. Быстрыми движениями девушка буквально запихивает в себя бутерброд, одновременно выливая половину кофе в случайный стакан и налив сверху воды. В пару глотков она приканчивает охлажденный напиток и бежит в гардеробную, на ходу стягивая с себя ветровку и шорты. Давно подготовленный к этому ходу парень отворачивается, но продолжает наблюдать за хозяйкой квартиры, используя зеркальные поверхности фурнитуры и бытовой техники. Сегодня на девушке красные стринги и нет бюстгальтера. Ее гладкая спина полностью открыта для жадного взгляда молодого человека, да, и тонкая полоска стрингов практически не скрывает полные манящей чувственности бедра. Курьер мысленно выражает благодарность всем богам за этот радостный день. Всего минуту спустя, красавица с притягательной фигурой выскакивает из гардероба, уже облаченная в черные облегающие лосины, черную водолазку и высокотехнологичный частично металлический, частично пластиковый жилет. Она запрыгивает в ботинки на высокой шнуровке и толстой подошвой. Пока Лебовина надевает тактические перчатки, шнуровка на ботинках затягивается сама собой. Затем девушка одной рукой нажимает на кнопку, открывая шлюз внизу, другой натягивает на себя шлем, похожий на смесь боевого и мотоциклетного. Девушка подхватывает со стойки рядом моноколеса, свободной рукой хватается за ручку на тросе и, вытянув свою длинную и стройную ножку, она пятой нажимает на красную кнопку рядом с лебедкой. Жестяная платформа и трос буквально проваливаются вниз в свободном падении. «Допей кофе, доносится до Памира снизу. Ну, и у кого из нас дубовая голова? Курьер в смущении чищет затылок. Лебовина верхом на моноколесе всего за несколько минут добирается до сферического здания циклопических размеров. Она подъезжает ко входу для высокопоставленных сотрудников и останавливается. Несколько лучей из пушки сканера проверяют ее. Металлическая дверь напротив открывается, и роботизированный голос приглашает девушку внутрь. Она заезжает прямо на своем импровизированном транспорте. Затем идет вереница коридоров и спусков, пока Лебовина не попадает в гигантский ангар. Здесь царит суета. Повсюду бегают логисты и разъезжают погрузчики с деревянными ящиками на вилах. «Бовина, а вот и ты!» С радостью в глазах издалека встречает ее сухопарый и слегка сгорбленный старичок. На нем темно-синий комбинезон и серая мантия. Он перемещается по ангару на гироскутере с рулем. Лебовина едет прямиком к старику, по пути выхватывая аналогичную серую мантию из случайного шкафа. «Профессор, почему вы здесь?» – удивляется девушка, одеваясь во время движения. «И как мне не быть?» – качает головой старик. «Этот наш новый пособник отправляет столько всякой всячины. Я специально сходил в архив и изучил зафиксированные в истории сводки о последнем пособничестве клана Лес владельцем слепка. Это было более 500 лет назад. К моменту, когда мы вышли на того пособника, он развивался с помощью личной системы уже около 100 лет, и тогда он не присылал столько материалов на начальном этапе. Только в последний год перед тем, как сгинуть на войне с антентами, наш обмен вышел на аналогичный уровень. Если бы не тот пособник, наш клан Ле уже давно утратил бы статус одного из 26 верховных кланов. Тем более удивителен Макс, с которым ты вышла на связь. Если считать чистую стоимость товаров, то Макс за пару дней прислал столько же ценностей, сколько иные пособники присылают за несколько месяцев. Начальство собрало здесь всех ответственных сотрудников. Скорее всего, нас попросят оставаться в логистическом центре в ближайшие несколько недель, во избежание утечек информации. Понятно, кивает девушка. То есть для меня пока что работы здесь нет? Получается, что нет, старик разводит руками. Тогда я пойду в игровой центр и немного поработаю на внешних пластах, надув губки, раздумывает Лебовина. «Как хочешь», – пожимает плечами профессор. «Если что-то нужно будет, ты знаешь, где меня найти». Они разъезжаются в стороны. Девушка проезжает мимо специального конвейера, оставшегося с древних времен. И не потому, что жители ядра особо за ним следят. Как порталами, так и конвейером заведует система. Ее же автоматические ремонтники поддерживают телепортационную систему в рабочем состоянии. В дальнем конце ангара находится другая часть комплекса. Там размещена погрузочная лента, уходящая внутрь правильного икосаэдра высотой в километр, вокруг которого и построено круглое здание логистического центра. Внутрь икосаэдра невозможно попасть никому живому, там все управляется системой. В хрониках записано, что один из кланов, желая восстановить технологии древности, попытался силой пробиться в это здание завод. Клан потратил на эту операцию более 20 лет и, в конце концов, смог пробраться внутрь икосаэдра. Однако, сразу же после этого центра здания вырвалась волна жара, которая убила всех, кто находился внутри самого здания или достаточно близко к нему. После чего икосаэдр расплавился, превратившись в шар горячего жидкого металла. Весь центр города был выжжен раскаленной лавой. Миллионы членов клана погибли. Также клан утратил возможность не только связываться с внешними пособниками, но и вообще, любой доступ к внешним экспедициям кланом был утрачен, и все его машины и роботы были переданы другим кланам. Сейчас верховных кланов 26, а раньше было на один больше. Внутри здания завода производится все, что доступно к покупке внешними пособниками, а также хранится все, что продают пособники личной системе. Излишки 26 косаэдров продают кланам, предварительно равномерно их распределив. Естественно, самим зданием-заводом нужна энергия и некоторые ресурсы, за которые кланы могут купить у системы дефицитные предметы и детали. Причем, приобрести можно только те вещи, которые соответствуют уровню развития клана и образованию его ведущих ученых. С учетом того, что последние 100 тысяч лет кланы только деградируют, естественно, со временем какие-то товары становятся недоступны к покупке, а то и вовсе исчезают из обзора. Причем, там же можно купить учебники и различные курсы по любой из утраченных технологий, но они бесполезны, ввиду отсутствия материальной базы у кланов. Поэтому никто не хочет тратить деньги на их покупку и время на бесполезное образование. Товары, которые отправляет Макс после заключения соглашения о пособничестве, попадают во внешнюю телепортационную зону. Однако они все еще находятся под контролем системы. После телепортации товары сначала попадают на конвейерную ленту, где сканеры изучают товар, его качество, объем, вес и так далее. Система сама назначает стоимость практически всех дефицитных товаров, и клан не может утаить их от системы. Часть товаров клан может оставить себе, но основную часть нужно сгрузить на другую ленту и отправить в Экосайдр. Конечно, у клана остается и маленький гешефт. Например, деревянные ящики не нужны системе, но все еще могут пригодиться в хозяйстве клана. В крайнем случае их можно продать населению или блуждающим торговцам. Кроме того, система не интересуется продуктами питания, чистой водой, мясом и иными подобными вещами. Клану нужно только договориться с Максом, что тот хочет получить взамен. Естественно, клан Ле и сам Макс платит системе энергетическими кристаллами в зависимости от затрат на телепортацию, каждый со своей стороны. Поэтому площадка находится снаружи. Конечно, если клан попытается обмануть систему и оставить дефицитные и подсчитанные ресурсы при себе, материалы будут телепортированы сразу внутрь, либо на площадку другого клана. Правда, иногда из Экосайдра приходят заказы на производство определенной продукции, которую способен произвести клан. Эта продукция затем отправляется владельцам слепков личной системы. В основном заказы распределяются равномерно между всеми верховными кланами, но если кто-то из владельцев слепка становится пособником определенного клана, этот клан получает приоритет. Естественно, все рассчитано системой заранее, количество и качество должно быть соответствующим. Девушка приходит в игровой центр, полный рабочих терминалов и VR-капсул. Лебовина, как первый член клана, связавшийся с пособником, получила доступ к терминалу, где имеются записи о торговле. От Макса приходит довольно много заказов на точные приборы и металлические детали, которые невозможно произвести на его родной планете, но все еще делает клан Ле. Кроме того, закупки генной сыворотки 4 и 5 уровня также впечатляют. Возможно, Макс покупает и сыворотку 6 уровня, даже выше, но работники лаборатории клана не способны их создать. Даже сыворотки 4 и 5 уровня они могут сделать менее половины от требуемого землянину. Оставшуюся половину система заказывает у других кланов. Впрочем, даже так, имеющихся заказов достаточно, чтобы по полной загрузить редко используемые производственные мощности клана. Более того, не желая в будущем терять столь сытный заказ, клан Ле закупает продукцию у других кланов, делая свой небольшой процент на логистике. Самим древним нужно много чего. Хотя в ядре и есть подобие солнца, можно выращивать зерновые культуры и пасти скот. За более чем 100 тысяч лет без доступа к внешнему миру, местная почва сильнейшим образом обеднела. Вода и даже частично воздух оказались загрязнены отходами жизнедеятельности населения ядра, да, и миллиарды умерших, которых нужно было либо сжигать, либо хоронить, добавляют хлопот. Удивительным образом оказывается, что вода, поставляемая Максом, имеет высочайший уровень качества. В ней нет и следа промышленных загрязнений, ни вездесущего пластика, ни солей тяжелых металлов, кроме естественной минеральной насыщенности, ни радиоактивности. Радиоактивный фон, присылаемый им пресной воды, ниже, чем у какой-либо воды в ядре за последние 100 тысяч лет. Для получения настолько качественной воды иные пособники должны были найти планету-ледник или перехватить комету, а потом лед с планеты или из космоса нужно еще доставить к телепорту. К тому же, у космического льда будет повышенный радиоактивный фон, что не очень хорошо для древних в долгосрочной перспективе. Никто не знает, когда они будут освобождены. Может быть, через 1000 лет, а может быть и через 10 тысяч или даже 100 тысяч лет. Вода и пища извне должна быть достаточно высокого качества и чистоты, намного лучше местной. И Макс блестяще справляется с таким заказом. Хотя обмен на продовольствие проходит исключительно на бартерной основе, слепок системы следит за потоками с обеих сторон. Дух контракта обе стороны должны соблюдать неукоснительно. И тут у Лебовины появляется своя небольшая головная боль. Их пособник – личность неординарная. Руководство клана пытается влезть в сделку и договориться с Максом напрямую, но тот просто игнорирует все их сообщения. Хотя и не мгновенная, но достаточно быстрая реакция возникает у него, когда пишет Лебовина. Все сделки поэтому должны проходить через нее. Руководство клана просто не дошло до простой и логической мысли, что у Биг Босса настроены фильтры на общение. В агломерации планет Земли проживает почти 100 миллиардов человек, более 10 миллиардов на Аквамарине, Шауксере, Талакроя, Реалития, Стилем. Если взять руководителей хотя бы средней руки со всех планет, где развивается гильдия Надежда, их будут миллионы, высших руководителей десятки или сотни тысяч. Если босс уделит каждому хотя бы 10 секунд, на одни только приветствия он может потратить всю свою жизнь, без остатка. Поэтому Макс общается только с теми людьми, которых лично внес в список контактов. Личная система даже не показывает сообщения тех, кто не находится в списке, за исключением тех, кто принес гильдии достаточно пользы, или если идея предложения информации этого человека по мнению системы и аналитиков чрезвычайно важны. Вот только, во внутреннем каталоге достижений среди инопланетян баллы получает Лебовина, как непосредственный контакт другой стороны. Приоритет ее сообщений растет со временем. Другим членам клана Ле не хватает баллов достижений, чтобы пообщаться с Биг Боссом, но получить эти баллы они могут только договорившись о сделке, а договориться о сделке они могут через личное общение с боссом, до которого они не допущены, ввиду отсутствия достижений. В общем, Лебовина становится неотъемлемой частью торговых отношений, способником клана, к большому неудовольствию многих руководителей, пожелавших присосаться к халявным заслугам. Они все обставляют таким образом, что сделки с Максом не включаются в ее портфолио. Она получает немного суперэнергонов в качестве оплаты за секретарскую работу, причем по средней, но не самой высокой часовой ставке. Если бы на торговом канале сидел родственник какого-нибудь старейшины, естественно, он бы получил массу привилегий и чрезвычайно высокую заработную плату, а то и вовсе процент со всех сделок. Естественно, молодая женщина не знает о чем-то таком. Не входящие в особый круг члены клана даже не догадываются о многих внутренних вещах. Несколько дней спустя Лебовина отправляет личное сообщение, где выражает свой шок по поводу количества ресурсов, отправленных ее новым пособником. Макс отвечает далеко не сразу, но ответ его не полон формализма. Он в довольно дружественном тоне сообщает, что это только начало, и что он и его люди настроены на увеличение торговли, когда представится возможность. Пособник также вежливо справляется о ее здоровье и самочувствии. В общем, он наставляет при общении чувство комфорта и доверия, что весьма импонирует девушке. Глава 441. После нескольких таких бесед, либо потому что она сама хотела напакостить клану, либо потому что пособник смог втереться в доверие к ней, а может и по совокупности факторов, Лебовина подсознательно склоняется к тому, чтобы помочь своему торговому партнеру. Она тайно сообщает ему о том, какие товары производятся кланом в большом количестве или не особо нужны, и на них можно выбить солидную скидку, а также, какая продукция из отправленной чрезвычайно востребована кланом Ле и жителями Ядра в целом, то есть эти товары можно продать дороже. В любом случае, все доходы старейшины запирают в казне клана, и выгодой от прибыли пользуется малая по численности верхушка, но не простые жители. Совесть девушки сохраняет молчание, пока она подрывает выгоды клана. Разумеется, Биг Босс отвечает Лебовине полной взаимностью. Он тщательно расспрашивает ее о потребностях клана и о том, какая продукция попадает на стол высокородных господ, а какая имеет больше шансов оказаться в руках обычных граждан. На первую, он выставляет все более и более высокую цену, а вторую продает с минимальной прибылью. Иными словами, Макс искусственно перенаправляет потоки выгоды клана от верхушки к простолюдинам. Каверзно, чревато последствиями, пофиг. С того самого дня, когда Макс получил личную систему, он никогда не уклонялся от желания помогать обычным людям и беднякам. Предыдущие годы в подполье выработали у него стойкую неприязнь к землянам или всяким другим разумным, показывающим принадлежность к голубой крови. Пусть он и сам стал верховным лидером и самым богатым человеком на своей планете, пусть даже с той поры прошло почти 40 лет, эта его неприязнь никуда не делась, а даже больше закрепилась внутри. На какую планету Макс не попадает, с какой цивилизацией не соприкасается, первое, о чем он думает, как получить больше выгод для землян, а второе, где тут творится несправедливость, и как это можно исправить. Бовина, как это понимать? Крепкий и высокий мужчина средних лет без стука врывается в каюту девушки, благо что она успела ранее переодеться, а ведь иногда она садится за терминал после душа в одном только полотенце, а то и вовсе без такового. Лебовина даже не подозревала, что выделенная ей крохотная каюта, где есть только стол терминала с рабочим креслом, складная кровать и узкий душ, заходя в который девушке приходится втягивать грудь, не является неприкосновенной частной собственностью. Она думала, что закрыла дверь, отрешившись от проблем внешнего мира. Оказывается, у начальника, которого ей десантировали сверху, имеется мастер-ключ от ее комнаты. Он может попасть к ней в любое время дня и ночи. Барин Легот, слегка нахмурившись, Лебовина поправляет интерактивные очки. «Вы не мой родственник, и мы с вами не друзья. Кроме того, я не напрашивалась к вам трудиться по личному разумению, и я даже не ведаю, чем вы занимаете себя, кроме выдачи мне указаний по торгу с нашим пособником. В целом, я прошу хранить между нами формальные отношения. Обратитесь ко мне согласно этикету, если хотите продолжить беседу». «Да, как ты со мной разговариваешь?» – возмущается прибывший. «Кем ты себя возомнила?» В ответ – тишина. Девушка не приступает к работе, но просто молча смотрит на него, сидя в кресле. «Ты кумекаешь, если ты одна можешь общаться с нашим пособником, то можешь позволить себе дерзить начальству», не унимается мужчина. Барин Легот со вздохом выговаривает сидящее. «Сначала выдайте мне указ, где будет четко написана моя новая должность, указан рабочий график, мои обязанности и точный размер вознаграждения за труд. Причем, я настаиваю на том, чтобы вы или кто-либо еще из руководителей ни в коем случае не входили в мою каюту в нерабочее время. Любой труд сверх ежедневной нормы должен оплачиваться с соответствующими надбавками. В указе должно быть прозрачно и понятно расписано, какие есть дополнительные призы за особую результативность, и за что меня можно наказать. Должны быть указаны также мои начальники, их конкретные личности, а также то, что они могут от меня требовать, а чего не могут, и порядок требований. Если меня все устроит, и я соглашусь на пост, вот тогда вы и сможете мне указывать. Барин Легот, напоминаю вам, что меня с вами формально ничего не связывает. Мы, простые незнакомцы, и хотя род Рюр сейчас не так силен, как в былые времена, в летописях клана Леза фиксировано раз и навсегда, каким образом взаимодействуют между собой принадлежники из различных родов. Независимо от того, какой властью сейчас обладает род Рюр, законы в летописях нерушимы и неизменны. Согласно родовому древу, мой род Рюр находится на половину уровня выше вашего рода Гот, который официально даже не считается родом, имеющим право выдвигать старейшину клана. Летопись зафиксирована в системе, и я буду требовать у системы независимого суда и вашего наказания, если вы продолжите в том же духе. Если другие принадлежники рода Рюр не пользуются своими правами и потакают таким, как вы, это не значит, что я не буду пользоваться правами моего рода. Теперь я достаточно понятно объяснила вам свою позицию. Внешний вид мужчины проходит через ряд трагических изменений. Вскоре его лицо приобретает такой вид, будто бы он проглотил пару лимонов. «Барышня, Ле, Рюр», медленно, выдавливая из себя каждое слово, начальник начинает говорить. «Наш пособник неожиданно изменил перечень поставок. Мы уже привыкли к определенным типам товаров и договорились по плате. А теперь он сделал новый заход на торги, и все предварительные планы клана придется менять на ходу. Вы не объясните, почему это произошло. Из всего видно, что пособник сейчас достаточно хорошо знаком с экономикой нашего клана. А мне откуда знать?» Пожимает плечами девушка. «Я только отправляла списки товаров, доступных к обмену, а также список вещей, которые нам необходим. Я никак не могу повлиять на разумение пособника». «Так ли это?» Барин уставился на собеседницу с недоумением, четко написанным на лице. «Конечно», без тени сомнения в голосе кивает девушка. «Может быть, родные люди пособника поспрашивали у наших солдат, что да как, и сделали выводы. У солдат есть, конечно, свои потребности. Они могли увещевать новых пособников, что им нужны одни товары, но не другие». «Ладно», — хлопает глазами мужчина, уйдя глубоко в себя. Он выходит из комнаты, не прощаясь. «Барса, мальчик мой, ты осведомился у той мелкой козы, почему так сильно изменился ассортимент товара и плата?» Лысеющий старик с большим животом в длиннополом шелковом халате в сопровождении двух охранников и трех молодых горничных с самодовольной улыбкой на устах входит в кабинет начальника Бовины. «Ни в коем разе, старейшина Перда, как бы ни хотелось ему этого не признавать, Лебарса вынужден признать свой провал. И как так получилось? Улыбка мигом сползает с лица старейшины. Все высшие рода клана на вече третьего дня уже договорились о том, как впредь будет делиться барыш сторжища, и наш род год получит в грядущем дележе наибольшую выгоду. А все потому, что мелкая козочка была и остается воеводой нашей дружины. Это дело отруднится, если все узнают, что козочка на самом деле не принадлежит к нашему роду. Разумеешь, и вопрос не распутать новым дележом. Каждому из родов, в том числе и нам, нужны те вещи, плата за которые выросла вдвое или втрое. Каждый из нас уже положил на них глаз, и платить больше вдвое или втрое, ты думаешь, это приятно, а то, что в целом плата осталась на прежней величине, как увещевает пособник, это полная чушь. Плата упала на всякую ненужную ерунду, подходящую какому-нибудь отребью. Вот скажи мне на милость, на кой ляд нам нужно столько воды и обычного зерна, разве на верхних этажах из облаков не конденсируется чистая вода для наших нужд? Вот, ну какая мне разница, что пресная вода станет доступнее для простолюдинов? И зерно, нам не надобно зерно, нам не надобна вода, даже если теперь они стоят сущие копейки. Нам нужны экзотические фрукты и мясо, разумеешь, не думаешь ли ты, что пособник просто насмехается над нашим рангом? Лебовина пообещала тебе, что устроит новый торг с пособником и снизит плату. Леборса сразу же впадает в ступор. Я запамятовал указать ей. Да, как тебя механоид до сих пор носит. Еще больше негодует старик. Пятерка окружающих его слуг постаралась незаметно отступить назад, опустив головы. Ты ведаешь, сколько старейшин уже посетили меня с позаранку. Это они еще ко мне прибыли, до тебя не добрались. Они и спрашивают меня, почему урядчик, поставленный тобою, плохо трудится. И я требую от тебя дать мне ответ, почему ты плохо трудишься. Почему ты не дал четкие указания мелкой козе, старейшина? Барса в смущении опускает голову. Всем в торговле заправляет Лебовина. Я только даю ей указания с перечнем товаров. Вы же знаете, что мы не можем дать ей официальный пост, ведь тогда сведения о ней сразу попадут в систему, и нам придется придерживаться всех договоренностей. И разногласия будут трактоваться сначала системой, затем самой Бовиной, так как ее клан в летописи выше нашего. Если два из трех субъектов указа будут согласны в трактовке, мое мнение уже никто не будет спрашивать. Мы все разумели ранее, что покуда Бовина тружит на нас неофициально, не будет никаких проблем. А сегодня она заявила, что я не ее начальник, и она не обязана исполнять мои указания. Поэтому я и ушел от нее, не дав никаких указаний. Что за вздор? Вскрикивает старейшина и чуть ли не падает из-за помутнения сознания, но его вовремя подхватывают охранник и горничная. Для того, чтобы выдать Бовине официальный указ через систему, мы должны будем перечислить ее трудовые обязанности. И как только мы их перечислим, твоя должность урядчика будет упразднена. Разумеешь, она сама станет урядчиком на полных и законных основаниях. Кто будет давать ей указания? Даже я не смогу, только собрание старейшин сможет. Пока коза исполняет свои обязанности в соответствии с указом и с пользой для клана, она будет вольна самостоятельно участвовать в торжище и распоряжаться товарами. Выходит, пока она не получит официального указа, я не могу верховодить над ней, хлопая глазами, проговаривает для себя самого Леборса. А когда она получит официальный указ, я лишусь своей должности. Тогда, какой в этом смысл? Вот и я говорю, что никакого, негодует старейшина. Они вдвоем еще раз отправляются к Лебовине, но той нет в своей каюте. И где она, никто не знает. Известно только то, что девушка покинула зону помещений, принадлежащих роду год, а просматривать записи о перемещении людей на всей базе может только уполномоченный, официально назначенный через систему советом старейшин. И тот является принадлежником другого рода. В конце концов, обив несколько порогов и уплатив мзду нужным людям, старейшина со своим протеже добираются до уполномоченного и просят его узнать, где находится определенный человек. Вот только, уполномоченный и сам не может получить такие сведения. Наоборот, двое вырывают себе яму. Едва только информация о Лерюровом Осрусбовине попадает на центральный сервер в качестве объекта для исследования и слежки, система поднимает всю подноготную девушки. Ранее на логистической базе она всегда пользовалась второстепенным доступом, выданным родом год. В систему было вбито ее сокращенное имя, и ее доступ на базе соответствовал тому, который она получила от рода год. Но теперь, когда девушку нужно искать по всей базе, система подозрительно отнеслась к поисковому запросу. По изначальным протоколам искусственный интеллект посчитал, что Лебовина может быть преступницей, поэтому одновременно с поиском ее местонахождения, было проведено детальное расследование ее деятельности и личности. На самом деле, все произошло буквально за считанные наносекунды. Последнее местонахождение девушки было показано на терминале уполномоченного практически сразу после введения запроса, однако, в следующую наносекунду система определила полную личность девушки и закрыла доступ. А, странно, хмурится уполномоченный, припав к терминалу, не могу получить информацию, недостаточно прав доступа, как это возможно, хором удивляются старейшина и урядчик, сейчас посмотрю, уполномоченный нажимает на пару кнопок, чертовщина какая-то, тут написано, что искомый человек является самым высокопоставленным представителем рода на логистической базе, и система покажет ее местонахождение, если будет выдан указ совета старейшин. Мужчина в темно-фиолетовой мантии клацает по еще нескольким клавишам и перескакивает через несколько окон. Быть не может. Пуще прежнего удивляется уполномоченный, болтая сам с собою и глядя на молодое и симпатичное личико на фотографии. Очевидно, что это фото очень молодой девушки, которой может быть как 15, так и 50 лет, в зависимости от того, насколько хорошо она сохранила свою внешность. Самый высокопоставленный представитель рода в 30 лет, это какой род так низко пал, род Рюр, а разве он не отошел от дел 4 или 5 тысяч лет назад, во что вы меня втянули? Разгневанный уполномоченный оборачивается к своим посетителям, мы сами не ведали, старейшина сразу же идет в отказную, она никогда не говорила нам, что из рода Рюр, у меня что, голова из дерева, возмущается мужчина, как род год может нанять на высокую должность человека, о котором ничего не знает. На базе сотни принадлежников рода Рюр. Кто-то тружит официально, кто-то нет, но у всех у них низкие посты, грузчика или уборщицы, например. Это не считается высоким постом. Дайте-ка гляну на ее досье. Эта информация должна быть мне доступна. Ага, воевода, стало быть, мать вашу, воевода дружины среднего размера. И вы поставили воеводой незнакомого человека, не мелите чушь. Старейшине приходится замолчать, и следом он, не говоря ни слова, выходит из кабинета уполномоченного. Они могут остановиться только здесь. Теперь если мелкая коза сама не сообщит, где находится, никто не сможет ее найти. База слишком огромна. Тем временем, в общественной столовой базы Лебовина получает сообщение от системы на наручный микротерминал. И там множество записей. Сначала поздравляющая запись об официальной регистрации. Затем указы, выданные задним числом, в соответствии с каждой должностью, которую она ранее занимала, судя по оставшимся следам в коммуникационной сети. Естественно, род год никогда не пытался, да, и не мог в полной мере изолировать любую информацию о девушке, ведь она заслужила каждую из своих должностей, причем практически на каждом уровне, прямо с поста рядового солдата, ей приходилось прикладывать в несколько раз больше усилий, чем принадлежникам рода год, чтобы получить свой пост. И во внутренних сводках все было вполне официально, ведь солдаты не слушались бы ее указаний, если не смогли бы идентифицировать девушку. Все следы о ее назначениях во внутреннем табеле рода год остались в системном архиве. Для надежности система тайно вскрыла переписку солдат, офицеров и даже старейшины рода. Когда все факты и цифровые показания свидетелей сошлись воедино, система автоматически выдала соответствующий указ о назначении, а потом следующий, и следующий, и так до среднего воеводы. Глава 442. После многочисленных сообщений о занятии того или иного поста, идет сообщение о переоценивании ранга Лебовины, и далее она становится наиболее высокопоставленным принадлежником рода Рюр. Более того, ее ранга оказывается достаточно, чтобы получить соответствующие полномочия высшего принадлежника рода. Не только детальная информация о девушке в будущем будет соответственным образом защищена, но и сама она может получить доступ к ранее секретной информации клана Ле. А еще она имеет право выставить саму себя на пост старейшины в совете, представляющим интересы рода, и так как внутри рода Рюр только она может голосовать за выборного старейшину, едва только Лебовина выставит свою кандидатуру, пост будет ею автоматически получен. Также девушка получает доступ к закрытому архиву записей, оставленному предыдущими старейшинами и высшими руководителями рода Рюр, и содержимое этих записей на данный момент знает только система. Другие роды или кланы, даже после решения совета старейшин, не могут и одним глазом заглянуть в этот архив. Да, принадлежники рода Рю тысячи лет не могли его просматривать, но покуда жив хотя бы один принадлежник рода, эта информация остается закрытой для посторонних, даже если сие будет означать, что человечество механоида потеряет значимую часть своих исторических хроник. Лебовину на мгновение одолевает желание забуриться в архив с головой, но она сдерживает себя и читает сообщение дальше. А дальше все становится еще более интересным. У девушки появляется доступ к спрятанной локации, подготовленной ранее старейшинами рода. И судя по всему, эта локация достаточно большая. Исходя из перечня оборудования, там должен быть полуавтоматический производственный цех, помимо жилых помещений. Без карты, приложенной к письму, найти конкретную локацию на огромной базе невозможно. Поэтому другие роды до сих пор не смогли ее вскрыть, судя по заверениям системы. Наскоро доев свой обед и засунув поднос с грязной посудой в специальное окошко, Лебовина выходит из столовой, после чего начинает как бы блуждать по базе. Гуляет она только в общественных местах, хорошо знакомых ей со времени учебы у профессора. Девушка даже проходит мимо зоны, где должны быть помещения университета. База огромна, и только малая ее часть занята теми или иными родами, чуть больше занимает общественная территория, но еще больше помещений циклопического здания никак не используются. В таких местах время от времени замечают роботов-уборщиков и роботов-ремонтников, но те предпочитают не оставаться на виду у живых организмов. Иными словами, здание, построенное вокруг икосаэдра, хотя формально и принадлежит живым механоидцам, простояло почти 100 тысяч лет, в основном благодаря системе. Новоиспеченная союзница Биг Босса, когда была значительно моложе, как и другие студенты, неоднократно углублялась в заброшенные зоны. И сейчас ее подростковые приключения оказываются весьма полезными. Девушка довольно спокойно прогуливается по общественной зоне, затем подходит к перекрытому ограждающими лентами тоннелю. Она их игнорирует и пролезает в промежуток между лентами, после чего проходит около 20 метров по все более темнеющему коридору к рукотворной стене из жести. Лебовина засовывает руку в небольшую дыру. Там она нащупывает арматурину. Прошло почти 15 лет, остальной пруд все еще на месте. Девушка отодвигает его, а затем приподнимает кусок жести, после чего пролезает в образовавшийся проход. Безусловно, за прошедшие годы лицо ее особо не изменилось, благодаря высокоуровневым сывороткам, оставленным прадедушкой, почившим несколько лет назад. Сыворотки не только дали Лебовине сверхчеловеческую силу и улучшенное мышление, но и добавили неизвестное количество лет жизни. По словам прадедушки, выданные ей ампулы – последние. Если Лебовина не сможет сделать себе имя, следующим поколением рода Рюр повторить ее успехи станет в разы сложнее. Итак, тайные хранители рода уже 1500 лет дожидались рождения гения, в руках которого генная сыворотка окажется полезной. Хотя выбранная прадедушкой кандидатка оказалась женщиной, ее генетический потенциал достаточно высок, чтобы попытаться. Все предыдущие попытки рода взрастить выдающегося лидера из мужчин были провальными, и на 1500 лет роду пришлось затихариться. Впрочем, Бовина и сама удивляется оригинальности мышления своего прадеда. Кто в здравом уме сможет представить, что какой-то высший род из сотен подобных родов в ядре сделает ставку на женщину? Никто и никогда не воспринимал Бовину всерьез, и вот, она оказывается в этом месте и в это время. Лицо осталось лицом молодой девушки, но вот некоторые аспекты ее тела изменились. Девочка то выросла. Она снимает со спины шлем и моноколеса и запихивает их отверстие, а затем едва пролезает сама, зацепив выпуклыми округлостями чуть ли не все углы. С защитным жилетом на груди и спине все в порядке, а вот на лосинах сзади появляется большая такая дыра, обнажающая значительный кусок мягкой белизны. Бовина чертыхается от досады, но на текущем этапе она уже не может отступить назад. Перебравшись через баррикаду, девушка задвигает лист жести обратно и возвращает на место засов, после чего надевает шлем и включает подсветку на нем, далее прыгает на моноколеса и пулей мчит по коридорам. Несколько секунд спустя к стене подбегает пара крепких мужчин в боевой броне и пытается поднять стальной лист. После первых усилий у них ничего не получается, тогда они просто силой выламывают кусок баррикады и пробираются на ту сторону коридора. В шлемах автоматически загорается подсветка, и сканер на лбу начинает искать следы. Здесь довольно много следов, и есть немало свежих, но все они оставлены ботинками, А вот след от моноколеса один. Мужчины нажимают пару кнопок на предплечье, их боевая броня начинает гудеть, и вскоре двое переходят на бег. Хотя и на своих двоих, их скорость не сильно уступает таковой у беглянки. Бовине, успевший оторваться на пару сотен метров, шлем воспроизводит усиленный и обработанный шум, созданный преследователями, когда те ломали стену, а затем и стук тяжелых металлических сапог. Она понимает, за ней отправили погоню. Благо, что бывшая студентка знает все до единого здешние переходы. Девушка наклоняется вперед, чтобы ускориться хотя бы немного. На поворотах ей приходится опускать ладонь на пол, чтобы скорректировать движение. Проехав несколько длинных коридоров, Бовина выезжает в небольшой атриум, соединяющий вместе сразу 15 этажей. Посередине его свободное пространство от самого первого до 15 этажа, а слегка с краю этого пространства построено много мостов-переходов, соединяющих различные этажи. Отдаленно нагромождение мостов напоминает паутину, и если смотреть снизу вверх или сверху вниз, то этот архитектурный изыск кажется весьма красивым.